Приложение. Альтернативное окончание заключительной главы из текста издания 1912 года. Первым делом мы проверили, все ли окна надежно закрыты, и приготовили респираторы, чтобы они были под рукой, когда понадобится. Мы с самого начала условились использовать защитные маски, так как не исключали, что из волшебного ларца, когда он откроется, может изойти какой-нибудь ядовитый газ. А в том, что ларец откроется, никто из нас почему-то не сомневался. Затем, под бдительным надзором Маргарет, мы перенесли из ее комнаты в кабинет мистера Треллани забальзамированное тело царицы Теры, положили там, на диван, и накрыли простыней, чтобы она могла легко из-под нее выскользнуть, если оживет. Оторванную семипалую кисть мы поместили ей на грудь, а под ладонь мистер Треллани положил рубин семи звезд, извлеченный из большого сейфа. Оказавшись на прежнем своем месте, камень вдруг вспыхнул и засверкал огнем. Странное зрелище, должно быть, представляло собой группа серьезных сосредоточенных мужчин, которые в гробовом молчании выносили из озаренной свечами и усыпанной белыми цветами комнаты недвижное тело в белом одеянии, напомнившее статуи слоновой кости, когда с него соскользнула простыня. Яркие электрические лампы освещали огромный саркофаг посреди комнаты, подготовленный к последнему эксперименту, великому эксперименту, которому предстояло завершить исследование, коим посвятили жизнь двое ученых-путешественников. Поразительное внешнее сходство между мумией и Маргарет, чья мертвенная бледность его только усиливала, придавало всему происходившему еще большую странность. На окончательное приготовление у нас ушло добрых 3/4 часа, ибо каждое свое действие мы совершали с величайшей осторожностью, а потому очень медленно. Затем Маргарет поманила меня, и я вместе с ней пошел в ее комнату за Сильвио. Кот мурлыча подбежал к своей хозяйке. Она подняла его и передала мне, а потом сделала нечто такое, что произвело на меня сильнейшее впечатление — и вновь живо напомнила о том, сколь опасное предприятие мы затеяли. Одну за другой Маргарет задула все свечи и поставила каждую на прежнее место. Затем она обратила взгляд на меня и промолвила. «Они нам больше не понадобятся. Каков бы ни был исход, жизнь или смерть, в свечах у нас уже не будет необходимости». Взяв у меня кота, замурлыкавшего у нее на груди еще громче, она направилась обратно в кабинет отца, и я последовал за ней. Я плотно закрыл за собой дверь, исполненная странного чувства обреченности. Теперь пути назад не было. Потом мы надели респираторы, и каждый занял свое место, заранее оговоренное. Я стоял у самой двери подле выключателей, готовый зажигать и гасить электрический свет по приказу мистера Треллани. Доктор Винчестер расположился за диваном, дабы не загораживать саркофаг от мумии. Он должен был зорко наблюдать за всем, что будет происходить с царицей. Маргарет встала с ним рядом, готовая опустить Сильвио на диван или на пол возле него, когда посчитает нужным. Мистер Треллани и мистер Корбик должны были проследить за тем, чтобы все светильники должным образом загорелись. Когда стрелки часов приблизились к 3, оба уже стояли с зажженными запальниками. Удары серебряного часового колокольчика прозвучали для нас с подобием трубы судного дня. 1, 2, 3. Между 2-м и 3-м ударом фитили ламп воспламенились, и я погасил электрический свет. Во мраке, который рассеивали лишь трепетные огни древних светильников, все приняло причудливые, зыбкие очертания. Мы ждали с бешено колотившимися сердцами. Мое так и выпрыгивало из груди, и мне чудилось, будто я слышу частый стук других. Потянулись томительно долгие секунды. Фигуры моих товарищей расплывались в полутьме, отчетливо виднелось лишь белое платье Маргарет. Толстые респираторы, что были на нас надеты, усугубляли странность нашего облика. Тусклый свет ламп обрисовывал квадратную челюсть и твердо сжатые губы мистера Треллани, смуглые гладко выбритые скулы мистера Корбика. В глазах у обоих блестел отраженный огонь. Глаза же доктора Винчестера, стоявшего у стены напротив, мерцали, как звезды, а глубокие очи Маргарет блистали, что черное солнце. Глаза Сильвио сияли изумрудами. «Да разгорятся ли когда-нибудь эти лампы?» — В действительности прошло лишь несколько секунд, прежде чем лампы зажглись ясным ровным светом, который делался все ярче, меняясь от голубого к кристально-белому. Поначалу они не оказывали на ларец заметного действия. Уже довольно скоро в нем появилось бледное сияние, которое начало постепенно усиливаться. Вскоре он стал походить на сверкающий драгоценный камень, а потом на живое существо, одушевленное светом. Мы ждали с замиранием сердца. Внезапно раздался хлопок, похожий на приглушенный крошечный взрыв, и крышка ларца приподнялась на несколько дюймов. Мы ясно это видели, так как вся комната была теперь ярко освещена. Потом крышка медленно откинулась, словно под напором какой-то силы, шедшей изнутри, и встала вертикально. Ларец по-прежнему светился, из него пополз бледный зеленоватый дым. Даже через респиратор я ощутил странный едкий запах. Затем дым начал сгущаться, расползаться клубами, которые быстро заволокли комнату. Меня охватило неодолимое желание броситься к Маргарет, которая, как я видел сквозь дымную пелену, по-прежнему стояла за дивана, выпрямившись во весь рост. В следующее мгновение я увидел, как доктор Винчестер тяжело оседает на пол. Он оставался в сознании и замахал рукой, словно запрещая к нему приближаться. Фигуры мистера Трелани и мистера Корбика были уже едва различимы в плотных сгустках дыма, а через считанные секунды и вовсе скрылись в них. Ларец по-прежнему светился, но лампы начали меркнуть. Поначалу я подумал, что их просто заволокло сплошным черным дымом. Но потом понял, что они гаснут одна за другой. Вероятно, они пылали столь сильно и ярко, что масло в них быстро выгорело. Я все ждал и ждал в полной готовности включить электрический свет по первому же приказу, но такового не поступало. Я стоял неподвижно, напряженно вглядываясь в пелену дыма, по-прежнему валившего из ларца, свечение которого становилось все слабее, тогда как лампы начали гаснуть одна за другой. Наконец, осталась гореть лишь одна лампа неверным тускло-голубым пламенем. Кроме нее единственным источником света оставался сияющий ларец. Я изо всех сил всматривался туда, где находилась Маргарет. Теперь я терзался страхом исключительно за нее. В темноте смутно виднелось лишь белое платье за диваном, где лежала недвижная белая фигура. Сильвио пребывал в тревожном возбуждении, и только его жалобное мяуканье нарушало тишину комнаты. Дымная мгла сгущалась все сильнее, и теперь ядовитый запах разъедал мне не только глаза, но и ноздри. Потом я уловил движение чего-то белого около саркофага. Несколько быстрых промельков, которые я с трудом различил в густом дыму при слабевшем свете, так как теперь и сияние ларца угасало. Опять послышалось мяуканье Сильвио, где-то совсем рядом, а секунду спустя кот жалобно потерся о мои ноги. Последний зыбкий огонек погас, и в наступившей тьме египетской я различал лишь бледные полоски света по краям штор, тогда я почувствовал себя вправе подать голос. Сдвинув с лица респиратор, я спросил: «Не пора ли включить свет?» Ответа не последовало, а потому я, уже задыхаясь от дыма, повторил громче: «Мистер Трелани, не пора ли включить свет?» Он так и не ответил, но из другого конца комнаты раздался голос Маргарет, чистый и звонкий, как серебряный колокольчик. «Да, Малкольм, включайте». Я повернул выключатель, и лампы зажглись. Но они казались лишь тусклыми точками света в пелене густого дыма. Такую мглу не рассеяли бы даже самые мощные светильники. Я бросился к Маргарет, чье белое платье смутно виднелось во мраке, нащупал и сжал ее руку. Почувствовав мою тревогу, она тотчас промолвила: «Со мной все в порядке, не волнуйтесь». «Слава богу!» — воскликнул я. «А как остальные? Давайте скорее откроем окна, чтобы дым выветрился». К моему удивлению, ответила Маргарет голосом безразличным, едва ли не сонным: «С ними ничего не случится. Им не причинили никакого вреда». Я не стал спрашивать, как и почему она пришла к такому выводу, но поднял рамы всех окон в комнате, а потом распахнул дверь настежь. Немного погодя, когда густой черный дым стал выветриваться, электрический свет, казалось, начал усиливаться, я смог рассмотреть комнату. Все мужчины находились без сознания. Доктор Винчестер простерся на полу возле дивана в такой позе, будто упал и перекатился на спину. У дальней стороны саркофага лежали мистер Трелани и мистер Корбик, к великому моему облегчению не мертвые, а просто без чувств. Оба мерно и глубоко дышали. Маргарет стояла все так же неподвижно позади дивана. Поначалу она пребывала в оцепенении, однако с каждой секундой оно заметно ослабевало. Наконец она сдвинулась с места и помогла мне подтащить к окну своего отца. Совместными усилиями мы перенесли туда же и остальных, а потом она стремительно спустилась в столовую и вскоре воротилась с графином бренди. Мы влили в рот в каждому немного спиртного. Через несколько минут после того, как мы открыли настежь окна, мужчины один за другим начали приходить в себя. До сих пор все мои мысли и действия были направлены на помощь товарищам. Теперь же у меня отлегло от сердца. Я огляделся по сторонам, чтобы узнать, чем закончился наш эксперимент. Дым почти рассеялся, но в воздухе все еще висела серая пелена и ощущался странный едкий запах. С саркофагом не произошло никаких видимых изменений. Ларец стоял открытый, и в нем, в вырезанных там отделениях, лежали груды черного пепла. И саркофаг, и ларец, да и вообще все в комнате было покрыто слоем жирной сажи. Я подошел к дивану. Белая простыня по-прежнему оставалась на нем, но была откинута в сторону, словно кто-то недавно встал с постели. Царицы Терры там не было. Я подвел к дивану Маргарет. Она неохотно оставила отца, возле которого хлопотала, но последовала за мной без возражений. Держа ее за руку, я прошептал. «Что случилось с царицей? Скажите мне. Вы находились рядом и наверняка что-то видели». «Я ничего не видела», — очень мягко ответила она. «Пока дым не сгустился, я не сводила глаз с дивана, но там не происходило никаких перемен. Потом, когда стало так темно, что я уже ничего не различала, мне почудилось какое-то движение рядом. Может быть, это доктор Винчестер упал без чувств, но я в этом не уверена. А в тот момент я подумала, вдруг эта царица просыпается и потому опустила на пол бедного Сильвио. Кажется, он убежал прочь, мне послышалось мяуканье где-то у двери. Надеюсь, он на меня не обиделся». Будто в ответ на ее слова Сильвио вбежал в комнату, встал перед хозяйкой на задние лапы, а передними вцепился в ее платье, настойчиво просясь на руки. Она подняла его и принялась ласкать и успокаивать. Я тщательно осмотрел диван и все вокруг. Когда мистер Трелани и мистер Корбик достаточно оправились, что произошло уже через пару минут, хотя доктору Винчестеру, чтобы прийти в себя, понадобилось больше времени, мы все вместе еще раз придирчиво обследовали комнату. Но единственное, что мы обнаружили, это груды мельчайшей пыли, источавшей странный затхлый запах. На диване лежали оперенный диск, прежде украшавший волосы царицы, и звездный рубин с начертанным на нем заклинанием, повелевающим богами. Кроме этого, мы не нашли никаких свидетельств, которые помогли бы нам понять, что же здесь произошло. Лишь одно подтверждало нашу догадку о полной физической аннигиляции мумии. Стоявшим в холле саркофаге, куда мы поместили мумию кота, оказалась горстка такой же пыли. Осенью мы с Маргарет поженились. По случаю свадебного торжества она надела платье мумии, драгоценный пояс и украшение, которое царица Терра носила в волосах. На груди у нее, оправленное в золотое кольцо в виде скрученного лотосового стебля, сиял рубин семи звезд с вырезанными на нем словами, дающими власть над богами всех миров. Во время церемонии солнечный свет, лившийся через алтарное окно, упал на чудесный камень. И тут вспыхнул и засверкал похожий на живое существо. Должно быть, высеченные на рубине слова возымели свое действие, ибо Маргарет безраздельно властвует над моим сердцем. И на всем белом свете нет человека счастливее меня. Мы часто вспоминаем великую царицу и свободно о ней разговариваем. Однажды, когда я со вздохом выразил сожаление, что она так и не возродилась к новой жизни в новом мире, моя дорогая жена, вложив свои руки в мои и посмотрев мне в глаза чуть затуманенным, мечтательным и выразительным взглядом, какой иногда появляется у нее на лице, нежно промолвила: «Не печалься о ней. Кто знает, может быть, она обрела радость, которую искала. Любовь и терпение — лишь они даруют счастье в нашем мире». В мире прошлого и в мире будущего, в мире живых и в мире мертвых. У нее была заветная мечта. А можно ли желать большего?»